Да, дом Вакстов, может быть, второстепенен, но сир Хамфри, Костелян Грандвью при доме Грандисон. А лорд Грандисон сражался и погиб за вас во время битвы за Трезубец. Мы не хотим отталкивать тех, кто так хорошо служил нам в прошлом, просто. Это вопрос к дому Вакстов, а не к Грандисону, прорычал Роберт. Его раздражение грозило перерасти в ярость. Дом Вакстов не получит никаких выплат только из-за того, что Хамфри не смог одолеть женщину. Женщину, блять, мы все понимаем, что этот ублюдок заслужил все, что с ним случилось. Если они не могут этого принять и будут не согласны, тогда ты поедешь в Грандвью и объяснишь это лично. Ты меня понял, Ринли? Проблема Ринли, одна из многих, заключалась в том, что этот дурак постоянно пытался всем угодить. Кто-то кого-то оскорбил. О, Ринли знает, что делать. Он встанет на сторону тех, кто помогал ему в прошлом, а затем загладит свою вину перед теми, против кого выступил. Идиот споткнулся о собственные ноги, поднимаясь по лестнице. Ринли остановит всю процессию, чтобы убедиться, что дебил не сломал ноготь на мизинчике. Шлюха испачкала свое платье, Ринли купит ей новое. Это доходило до маразма. «Да, брат», — пробормотал Ринли, опустив глаза. «Я отправлю ворона сегодня же, и если в ближайшее время от них не будет вестей, мы с моим оруженосцем отправимся в Грандвью, чтобы лично проконтролировать этот вопрос». Роберт изо всех сил боролся с желанием схватить брата за волосы и пару раз ебануть им о стол. К счастью, от дальнейшей борьбы его спасло то, что сир Ирис Дубовое Сердце открыл дверь в зал Малого Совета и вошел внутрь. Мужчина был молод, но прекрасно владел клинком, хотя и был еще совсем зеленым юнцом, которому не приходилось видеть настоящих сражений, кроме турниров или охоты на разбойников, бродящих по королевским землям. «Ваша милость, прошу простить за вторжение, но сир Давас Сиварт и лорд Гирион Ланнистер просит встречи с вами и Малым Советом». Это привлекло внимание Роберта. За прошедшие годы он довольно хорошо узнал Даваса, но тот факт, что личный подлиза его брата находится в королевской гавани без присутствия его вечно сурового родственника, был как минимум странным. И если это было недостаточно странно, то здесь был еще и Гирион Ланнистер, человек, которого все королевство списало со счетов после того, как он исчез из-за какой-то полубезумной идеи о набеге на Валерию много лет назад. «Пропусти их», — приказал Роберт, усаживаясь поудобнее в предвкушении того, что во время одной из этих проклятых встреч произойдет что-нибудь интересное. «А затем найди ебаного цареубийцу и Серсию, и скажи им, чтобы они немедленно тащили свои задницы в зал Малого Совета». «Да, ваша милость», — поклонился Дубовое Сердце, после чего быстро вышел из зала и позволил мужчинам войти вместо него. Эти двое внешне были абсолютной противоположностью. Даваса можно было описать только как старого и обычного человека с сидеющими каштановыми волосами и карими глазами, одетого в простую шерстяную мантию. А вот второй был типичным Ланнистером. Золотые волосы, правда, какие-то слишком тонкие и неухоженные, и зеленые глаза на лице, которое было слишком красивым для мужчины. Ёбаные Ланнистеры, златоволосые зеленоглазые говнюки, даже мои собственные блядские дети не свободны от вашей внешности. Ваша милость, поприветствовал их до вас с глубоким поклоном. Милорды, ваша милость, милорды, повторил Ланнистер, тоже поклонившись, но не так глубоко, как до вас. Откинувшись на спинку кресла, Роберт окинул предполагаемого Ланнистера взглядом, который заставлял простолюдинов обделаться. «Итак, ты Гирион Ланнистер, слышал, что ты погиб в Валерии. Либо слухи лживы, либо ты выглядишь слишком здоровым для мертвеца. Что ж, полагаю, нам придется согласиться с тем, что молва врала, ваша милость, потому что я совершенно уверен, что не умер, хотя и не из-за отсутствия усилий с моей стороны», — ответил Гирион, высоко подняв голову, но со странным оттенком в голосе. Прежде чем Роберт успел спросить его о чем-то еще, двери в зал Малого Совета распахнулись, явив его любящую королеву и ее брата, цареубийцу. Оба они замерли на месте, увидев стоящего перед ними человека, назвавшегося их давно потерянным дядей. Цареубийца, казалось, первым преодолел свое удивление, сделав шаг вперед, встав между предполагаемым Ланнистером и Серсеей. «Дядя Гирион, что, думал увидеть ебаного призрака или кого-то подобного?» «Малыш», — усмехнулся Ланнистер, хотя ни его королева, ни ее брат, похоже, не сочли его шутку удачной. «Ладно, вот доказательство. Когда вам обоим было по 10 лет, вы взяли привычку прыгать в одно из шахтных туннелей, которое вело в закатное море, несмотря на четкий приказ отца не делать этого. А когда он узнал об этом, то выпорол тебя, Джейми, до красна, а Серсию запер в ее комнате почти на всю луну. Конечно, это не остановило ни одного из вас, так как на следующую ночь я застал вас обоих за тем же самым занятием, когда вы незаметно вернулись в свои комнаты перед самым рассветом. Все сомнения по поводу его личности были развеяны, так как Джейми вернулась его обычная самоуверенная ухмылка, и он протянул руку. «Рад снова видеть тебя, дядя. Не могу выразить, как я рад узнать, что слухи о твоей смерти были всего лишь слухами». «Да, я тоже», — кивнул Гирион, пожимая протянутую ладонь. «Любимая племянница, ты сияешь еще ярче, чем когда я видел тебя в последний раз. Королевское положение и материнство хорошо на тебя повлияли». Выпятив подбородок, Серсия высоко подняла голову, глядя на дядю так, словно он был куском дешевого мяса, а не давно потерянным родственником. «Да, это так, дядя. И я нечто больше, чем твоя племянница, я твоя королева и...» Глава 164. «Да, это так, дядя. И я нечто больше, чем твоя племянница, я твоя королева и...» «Серсия, во имя всех объебанных святых, перестань уже и усади свой зад на место, если не хочешь вылететь отсюда», — прорычал Роберт, обрывая жену. «Боги, что же он такого натворил, что они его прокляла и обрекли на узы с этой бессердечной сукой? Было настоящим чудом, что его хер не замерз в ней в те несколько раз, когда они соединялись, чтобы произвести на свет своих детей». Серсия, конечно, была не слишком довольна тем, что он прервал ее позерство, но к этому моменту Роберту уже было наплевать на ее хотелки, и она это знала. Не говоря ни слова, она села на свободное место, обычно отведенное для его брата, а цареубийца занял позицию позади нее. «Итак», — снова начал Роберт, поднимая стоящий рядом бокал с вином, «ты как раз собирался рассказать нам, как тебе удалось выжить в Валерии. Приступай. Честно говоря, рассказывать особо нечего», — вздохнул Гирион. «Моя команда отправилась на поиски пути в Валерийский Фригольд, и спустя преступно долгий срок, мы наконец нашли приемлемый вариант в виде реки, которая, как мы полагали, приведет нас прямо в сердце Валерии. Единственной проблемой было то, что мы явно были не первыми, кто пытался это сделать, так как в реке были десятки, если не сотни полузатонувших или полностью затонувших кораблей. Один из них зацепился за наше днище и выбросил нас на берег. После этого события все последующие воспоминания смешались в кашу, поскольку на той проклятой земле невозможно определить течение времени. Но я отчетливо помню то, как людей, которых я привел с собой, разрывали на куски и сжирали адские твари, которые называют ту дыру своим домом. Или то, как закаленные в боях мужчины засыпали крепким сном, чтобы проснуться на следующее утро с разумом ребенка. В конце концов, в живых остался только я один, и только боги знают почему. Но в конце концов меня спас никто иной, как колдун Нокса и его экспедиция, которую он организовал с севера. Теперь он действительно привлек внимание Роберта, а также всех остальных присутствующих в комнате. «Так ты потерпел кораблекрушение, сел на мель, потерял всех своих людей, а потом появился колдун и спас твою задницу. Все так, вкратце, да», — вздохнул Гирион. «Значит, колдун тоже не смог найти Валерию», — вклинилась Серсия. Ее тон был таким же язвительным, как он и ожидал от нее. «Нет, он преуспел. Колдун, с помощью своего ученика и тех, кого он привел с собой, преуспел там, где все остальные терпели неудачу сотни лет. Они не только достигли сердца Валерии, но и смогли разграбить один из замков, а если точнее, то одну из сокровищниц внутри замка и увезти с собой несколько яликов, нагруженных смесью из валерийской стали, золота, книг, артефактов, драгоценностей и украшений», — объяснил Гирион, шокировав всех присутствующих. «Хотя цена была высока, более половины из тех, кто пришел с ним, погибли. И единственная причина, по которой это число не было выше, заключалась в том, что колдун и его ученик сами довели себя до предсмертного состояния, ну или крайнего изнеможения, чтобы гарантировать, что те, кто выжил, действительно вернутся живыми и в своем уме». Опираясь локтями на стол, Роберт не скрывал ухмылки, которая появилась на его лице. Тот факт, что колдун пришел, поймал призраков Валерии в задницу и сбежал с их драгоценностями, был просто невероятно сладостен. Единственное, что могло бы сделать его еще лучше, это если бы Роберт был с ним и видел, как он ебет и разъебывает этих драконьих пиздюков. «Ты все время упоминаешь этого ученика», — заявил Джон, отрывая Роберта от его фантазий. «Что за ученик, и почему, что конкретно значит этот титул?» «Его ученик, внебрачный сын лорда Старка, Джон Сноу», — ответил Гирион, вызвав очередной взрыв смеха у Роберта. «Насколько я понял его терминологию и иерархию ордена, ученик сродни оруженосцу, который готовится стать полноправным рыцарем королевства. Хотя, судя по тому, что я видел, мальчишка уже превосходит почти всех рыцарей Вестероса. ХМФ, правдоподобная сказка», — фыркнула королева, покачав головой. «Похоже, у этого человека нет никаких принципов и стандартов, раз он возвел простого бастарда на столь почетную должность». Зарычав, Роберт устремил на жену взгляд, обещающий возмездие. «Следи за языком, женщина. Этот бастард – сын самого благородного человека в семи королевствах, и он доказал свою мужественность задолго до того, как Нокс сделал его своим учеником». Глаза Серси отвердели. Она смотрела на него с чистой ненавистью. Но Роберту было срать. Он видел этот взгляд достаточно часто, чтобы просто не обращать на него внимания. «Поверьте мне, ваша милость», – мягко вмешался вернувшийся Ланнистер. Нокс ничуть не снизил своих стандартов, когда назначил этого ублюдка своим учеником. «Хотя я сам не видел сего действа, я подтвердил историю с помощью рассказа дочери леди Мормонт, сына и наследника лорда Джона Амбера, сына лорда Родрика Карстерка и принца Аберина Мартилла, что мальчик убил дракона размером с балериона черного ужаса, пешим. Если это не поступок, достойный повышения в должности, то, боюсь, дорогая племянница, это не у колдуна низкие требования, а у тебя невыполнимые». Что бы ни хотела ответить королева, она не смогла и потеряла дар речи. Роберт плюнул в нее фонтаном вина, которое пил. «Какого хера?» – выругался он, вытирая рот. Цареубийца, в свою очередь, пытался обтереть свою забрызганную сестру. «Что ты нахуй сейчас сказал? Повтори, блять. Мальчик убил дракона», – послушно повторил Гирион. Его лицо и тон были совершенно серьезными. «Пешим, невозможно», – зашипел Пицель, частично поднявшись со своего места. Но затем рухнул и закашлялся. «Такой кхах, такой поступок невозможен, даже если бы вокруг все еще были драконы, а их нет». Цитадель подтвердила, что все драконы вымерли несколько десятилетий назад, а Цитадель – это обитель истины в последней инстанции во всем королевстве и даже мире, верно? Насмехался Гирион. «Пицель, как и все в этой комнате, кроме старого доброго Даваса, я был обучен мейстерами с тех пор, как был еще мальчиком. Я даже провел несколько месяцев в цитадели, готовясь к путешествию в Валерию. Но знаешь ли ты, Пицель, чему научило меня время, проведенное в Валерии с Ноксом? Это то, что вы, мейстеры, либо сдерживаете и ограничиваете нас, либо действительно не способны отличить свой дырку в заднице от дыры в земле». Лицо Пицеля приобрело впечатляющий оттенок красного, но все заготовленные аргументы так и остались в его глотке, потому что впервые заговорил Варис. «Вы сказали, что у вас есть слово нескольких наследников и второго сына, а также слово принца Дорна, не так ли? Я должен спросить, как так получилось, что принц Аберин оказался в составе северной экспедиции в давно забытые земли? Последняя песня, которую напели мне мои птички о странствующем принце, гласила, что он пробирается через вольные города со своей фавориткой и старшей дочерью-бастардом. Как бы ни больно было это признавать, но паук был прав». Глава 165. «Как бы ни больно было это признавать, но паук был прав». Еще более неприятным было то, что Роберт совершенно упустил из виду тот факт, что херов принц Аберин херовых Мартиллов был с колдуном. Безусловно, отношения между Севером и Дорном улучшились настолько, что оба королевства стали весьма тепло относиться друг к другу. Но они не дошли до того, чтобы вот просто так, по щелчку пальцев, водить дружбу с красным змеем и ходить с ним в смертельные экспедиции. Честно говоря, рассказывать особо нечего. Пожал плечами Гирион. Очевидно, принц Аберин был в Валантисе в то же время, что и колдун, и пытался выяснить его прошлое. Нокс узнал об этом и встретился с ним лично. А на следующий день красный змей, его спутница и дочь были официально приняты в экспедицию. Могу осмелиться сказать, что за время путешествия и дни, проведенные в Дорне, колдун и принц Аберин стали друзьями. Нахмурившись, Роберт почесал бороду. Оглядываясь назад, он мог согласиться, что убийство Ли было ошибкой, но не драконьего отродья. Эти ублюдки заслуживали смерти только за то, что в их жилах текла проклятая кровь. Но Илья, если бы жажда битвы и мести не затуманили его разум, он поступил бы иначе. Пекло, тот удар недопочти вернул ему рассудок. Но чувство, которое принес ему этот удар, было быстро развеяно, когда Нед повернулся к нему спиной и ушел. Это был, пожалуй, лучший и худший день в его жизни. Единственный день, который был еще хуже, это когда Нед вернулся со своим незаконнорожденным мальчишкой и мертвой сестрой. И хотя он доверил Неду присматривать за колдуном, тот факт, что тот завязал дружбу с тем, кто почти в открытую отказывался признать его право быть королем, вызывал легкое беспокойство. Насколько крепка их дружба, лорд Ланнистер? Спросил Джон Арин, бросив на Роберта пристальный взгляд, который говорил о том, что он точно знает, в каких мыслях сейчас витает Роберт. В конце концов, судьба Ильи Мартелл была частым предметом споров между ними двумя. Вкусы принца Дорна, а также его часто путешествующего партнера, леди Иллари Сент, хорошо известны. Вы полагаете, что им удалось склонить его на свою сторону? Герион не колебался с ответом, ни в малейшей степени, но не потому, что не пытались. Мы пробыли несколько дней в солнечном копье, пока морской волк ремонтировался, после того, как столкнулся с большой группой пиратов на ступенях. И я знаю, что колдунные северяне были приглашены на пир, устроенный Мартеллами. Но, учитывая наши взаимоотношения между Мартеллами и Ланнистерами, я решил не искушать судьбу и остался на борту. Роберт мог согласиться с этой логикой, но как раз в тот момент, когда он собирался дать комментарий и уточняющий вопрос, его разум зацепился за кое-что более интересное. «Пираты? Сколько их было?» «Два галеона и четыре баркаса», — ответил сгинувший Ланнистер. Их план был неплох, но между мощью морского волка и объединенной силой колдуна, его ученика и леди Ашигри и Джой у них не было ни единого шанса. Пекло, эти трое в одиночку расправились с двумя галеонами, им лишь немного помогли несколько лучников на морском волке. Теперь он полностью завладел вниманием Роберта. «Так, сел, блядь, и рассказал мне все. Сейчас же, заняв одно из свободных мест», Герион, обескураженный таким напором, принялся рассказывать Роберту и остальным членам Малого Совета все, что он видел во время короткой стычки с пиратами. Информация о том, что колдун поднял галеон и перевернул его, встревожил Роберта больше, чем он хотел признавать самому себе. Конечно, он видел, как колдун с относительной легкостью проломил стены пайка, но каждый раз, когда он слышал об этом человеке, он убеждался, что недооценивал его и не знал всех сил. Это плохо. Следом пошел рассказ о действиях бастарда Неда и девицы Грей и Джейф. Роберту показалось немного странным, что эти двое в одиночку справились с целым галеоном, и он подумал, что Герион что-то упустил из виду, но не мог понять, что именно, а потом воздержался от комментариев. Потом были действия Нокса с пленниками. «Подожди!» – воскликнул Роберт, подняв руку, чтобы остановить рассказ мужчины. «Ты хочешь сказать, что колдун одним взмахом меча обезглавил почти 50 человек и закончить со всеми еще до того, как первый труп ударился о блядскую палубу?» Почесав затылок, Ланнистер заметно помрачнел при воспоминании о случившемся. «Ну, если конкретней, то он бросил свое оружие, но, в целом, да, все было именно так». А потом он погрузил головы на один из уцелевших баркасов и поручил пятерым пиратам, которых он отобрал из тех, кого должны были казнить, доставить головы туда, где находилось их убежище. Ударив рукой по столу, Роберт откинул голову назад и рассмеялся. «Ха-ха-ха, чем больше я слышу об этом колдуне, тем больше и больше он мне нравится, несмотря на его паршивую внешность». Все сидящие за столом имели разные выражения лиц, но больше всего внимания Роберта привлекло некое расчетливое выражение глаз его королевы. Взгляд, который, как он убедился с опытом, означал, что она пытается замышлять что-то безмерно идиотское. «А что с награбленным в Валерии, дядя?» – спросила его королева. «Что с добычей будет сделано?» «Конечно, все это не будет отправлено на север без соответствующей дани короне». С края комнаты донеслось характерное фырканье, привлекшее внимание всех к человеку, от которого оно исходило. «Простите, ваша милость», – пробормотал Давос, опустив взгляд. «Но я полагаю, что колдун с лихвой заплатил, исцелив юную леди Ширин после от серой хвори». Роберт сосредоточился на правой руке своего брата. Некоторое время назад Станнис вернулся на драконий камень, чтобы разобраться с каким-то спором, но его возвращение затянулось, когда его дочь заразилась серой хворью. Роберт решил, что девочке конец. Но если кто и мог вылечить неизлечимую болезнь, так это он. Колдун излечил ее, да, ваша милость, кивнул Давос. Он и чужеземка, которую зовут леди Талиса Мейгер, придумали способ исцеления от серой хвори во время путешествия. Леди Ширин, пятый человек, которого они вылечили на данный момент, и все пятеро были полностью излечены за один оборот луны. Усмехнувшись, Роберт перевел взгляд на Пиццеля, который начал окрашиваться в самый интересный, можно сказать, яркий оттенок красного. Это происходило всякий раз, когда они получали известие о том, что колдун представил какое-то свое новое изобретение, или как он там это называл. Итак, Пиццель, за 10 лет, что колдун служит Ниду, он успел сделать следующее. Разработать вид стекла, способный соперничать с мирийским, создать более крупную и эффективную печь, проложить новые торговые пути на север и в Иссос, возглавить экспедицию в Валерию, обнаружив боги знают сколько утраченных знаний, а теперь он пошел и создал лекарство от болезни, которую вы, мистеры, считаете неизлечимой. Скажите мне, что вы, мистеры, сделали за последнее десятилетие, а потом скажите, какого хуя корона должна продолжать снабжать монетами вашу обосранную и обсосанную бомжами цитадель, а не Винтерфиллский колледж. Не дав старику шанса хоть заикнуться в ответ, Роберт снова повернулся к Давосу. Если Ширин вылечилась, то где, блять, мой брат? Он же должен быть здесь, а не на драконьем камне. Давос сдвинулся с места, потянулся к своему почти изношенному дублету и достал небольшой свиток. Простите меня, ваша милость, но Лордстон не пожелал остаться со своей дочерью до полного выздоровления, как советовал колдун. Но он дал мне эту записку, чтобы я передал ее вам, ваша милость. Жестом велев Джону взять свиток, десница развернул послание от брата и прочел его. Все так, как говорит сир Давос, кивнул Джон, сворачивая свиток обратно. Несмотря на отсутствие внешних признаков прежней болезни, юная леди Ширин все еще принимает лекарства и соблюдает постельный режим в условиях изоляции, и находится под пристальным наблюдением на определенный период времени, во время которого болезнь, в теории, может вернуться. Истон не желает оставаться с ней до тех пор, пока это время не истечет, а до тех пор, он назначил сира Давоса исполнять обязанности мастера над кораблями вместо него. Перо Бейлиша заскользило по пергаменту, а любимая королева Роберта выглядела так, словно только что съела целую корзинку лимонов. Но самым лучшим был взгляд Давоса. Он выглядел так, будто хотел сбежать отсюда как можно быстрее. Роберт впервые увидел человека, который не хотел находиться в Малом Совете больше, чем он сам. Глава 166. Перо Бейлиша заскользило по пергаменту, а любимая королева Роберта выглядела так, словно только что съела целую корзинку лимонов. Но самым лучшим был взгляд Давоса. Он выглядел так, будто хотел сбежать отсюда как можно быстрее. Роберт впервые увидел человека, который не хотел находиться в Малом Совете больше, чем он сам. «Хах, мой братец не рассказал тебе про это, не так ли, Давос? Не думал, что этот холодный ублюдок способен над кем-нибудь так подшутить? Ха-ха-ха!» Роберт рассмеялся, хлопнув себя по бедру. Пекло. Если все заседания Малого Совета будут такими же интересными, как сегодняшние, то, возможно, мне стоит задуматься о том, чтобы посещать их чаще. Это был самый веселый день со времен восстания Грейджейв. Сядь на место, Давос. Если уж я должен быть здесь, то и ты тоже. Да, ваша милость. Пробормотал Давос, неловко садясь на свое место и выглядя совершенно неуместно. Как только с этим было покончено, Бейлиш вернул разговор в прежнее русло. Хотя лекарство от серой хвори – это действительно великое благодеяние, оно не монета. И если их экспедиция была так успешна, как говорит лорд Ланнистер, не сомневайтесь в этом, она была более чем успешна, то, возможно, мне придется изменить ожидаемые налоговые отчисления Северного Королевства за этот год, чтобы учесть их неожиданный рост богатства. Хорошее настроение покинуло Роберта. Он наклонился вперед и посмотрел на мелкого проныру взглядом, способным расплавить камень. Осторожнее со словами, Бейлиш. Нет, и север всегда платили по справедливости. Но колдун не с севера. По крайней мере, не родом. Вклинилась Серсия, заставив Роберта задуматься, почему он до сих пор не выгнал эту женщину из зала совета. Откуда мы можем знать, что он не оставит золото себе и не попытается обмануть лорда Старка? Потому что он не такой человек. По крайней мере, я так считаю. пекло, он уже запланировал соответствующую компенсацию, вознаграждение и дань, ваша милость», — продолжил Гирион. «Высокородные лорды и леди, осмелившиеся отправиться с ним в Валерию, получили на выбор валерийскую сталь, которую они с собой захватили, а простолюдины соответствующую плату золотом или драгоценностями. И что же тебе дали, дядя?» Почти потребовала Серсея, заставив Роберта застонать. «Учитывая тот факт, что он спас мне жизнь, а я не мог ничего предложить экспедиции, то ничего не заплатил», — ответил Гирион, но быстро добавил. «Однако он позволил мне оставить себе то, что я уже нашел». Встав, Гирион потянулся к мечу на своем бедре. Это движение, конечно, заставило королевских гвардейцев в комнате потянуться к своим эфесам, но Роберт отмахнулся от них. Вытащив меч из ножен, король увидел на клинке в руке Гириона отличительный узор валерийской стали. Но внимание Роберта привлек не столько клинок, сколько навершие рукояти. Оно было выполнено в форме золотой головы льва. «Клянусь семерыми!» — воскликнул цареубийца. Его глаза расширились, как у мелкого мальчишки, впервые удившей сиськи. «Это светлый рев? Да, это он, племянник!» Гирион кивнул, убирая меч. «Мне удалось найти потерянный корабль короля Таммина. К сожалению, там не было ничего, кроме этого меча, и его возвращение в наш дом почти оправдывает тот ад, через который я прошел». Роберт мог презирать почти все, что есть или когда-либо было связано с лордами-драконами, но даже он с готовностью признал бы, что блядские ёбари собственных сестричек умеют ковать добротное оружие. Если повезет, то из-за возвращения меча предков Ланнистеров, Тейвин хотя бы на несколько лун отцепится от меня. «Полагаю, вы оставите меч здесь с Джейми, не так ли, дядя?» — спросила Серсея. Ее глаза с нескрываемой страстью смотрели на меч в ножнах. «И, возможно, со временем мой сын, наследный принц, сможет. Не собираюсь», — с жаром ответил Гирион, вновь заняв свое место. «Джейми больше не Ланнистер. Он отказался от своего дома, когда вступил в королевскую гвардию. А что касается твоего сына, то он Баратион, а не Ланнистер, дорогая племянница. Он не имеет права на родовой меч дома Ланнистеров. Я заберу клинок с собой в Кастерлирок и подарю его моему брату, твоему отцу. Именно ему предстоит определить преемственность меча и главы дома Ланнистеров. И, кроме того, Джейми не нужен этот меч, потому что, несмотря на то, что некоторые здесь думают, колдун прекрасно разбирается в политике и этикете. И пока он продолжает путь на север после исцеления леди Баратион, он поручил мне доставить его дань подарок королевской семье. С вашего позволения, ваша милость», усмехнувшись в свою густую бороду, Роберт велел Гириону делать все, что тот пожелает. Вернувшийся Ланнистер кивнул, поднялся со своего места и покинул зал Малого Совета, чтобы вернуться через минуту, ведя за собой двух мужчин в цветах Баратионов, которые несли длинный узкий ящик длиной с человека. Поднявшись со своего места, Роберт почти зажмурился от волнения, наблюдая, как мужчины ставят длинный ящик на стол и открывают крышку. Заглянув в ящик, Роберт почувствовал, как его ухмылка расползается все шире и шире, когда он потянулся внутрь и достал клеймор с черными драгоценными камнями, расположенными по всей крестовине. Это был не первый раз, когда он держал в руках меч из валерийской стали. Пекло, нет, даже не раз давал ему в руки лед. Но даже зная уникальные свойства валерийской стали, он все равно был застигнут врасплох относительной легкостью клинка. И хотя ему, конечно, больше нравилось крушить грудь и дробить кости боевым молотом, он не отказывался и от меча, особенно меча из валерийской стали. Колдун посчитал, что доставить оружие, достойное короля, будет достаточной платой, продолжил Ланнистер, когда Роберт вытащил клеймор из ножен, чтобы показать характерные узоры валерийской стали на обнаженном клинке. Но он хотел быть абсолютно уверенным, что дань достаточно. Поэтому он прислал еще 7 длинных мечей, которые должны быть отданы на вооружение королевской гвардии и передаваться от одного члена к другому. В конце концов, король Вестероса заслуживает только самого лучшего для своей защиты. Его подношение принято и учтено, и больше к нему не будет предъявлено никаких вопросов или требований относительно добычи из Валерии, объявил Роберт, чтобы все было официально и бла-бла-бла. «Что ж, Ланнистер, назови его, ваша милость». Убрав меч, он приказал двум людям Баратионов убрать ящик, а сам вернулся на свое место, крепко держа в руке свой новый меч. «Ты пошел и поймал валерийцев в задницу и выжил, чтобы рассказать об этом, нашел меч предков своей семьи, а теперь взял и доставил подношение колдуна, выполнив его просьбу. Назови свое желание, и я его исполню. Ваша милость, я... Ну, есть только одна вещь, о которой я хотел бы попросить вас. Пока я был в том аду, я дал обещание себе и богам. Обещание, которое я хочу выполнить, но боюсь, что смогу сделать это только с вашего благословения, вашей милости. Да вы, блядь, что издеваетесь надо мной? Прорычал Роберт, теряя терпение из-за постоянного словоблудия. Перестань лизать мою задницу, как дешевая шлюха, и говори уже. Хорошо, вздохнул Гирион, прежде чем выпрямиться и посмотреть Роберту прямо в глаза. Я хочу, чтобы моя дочь, Джой, была узаконена в глазах королевства и богов. Роберт всякое ожидал услышать и думал, что примерно представляет о том, что попросит этот человек. Но вот этого совсем не ожидал. Пекло он даже не знал, что у Ланнистера есть дочь, не говоря уже о дочери-бастарде. Договорились. Кивнул Роберт, поднимаясь на ноги. Для него эта просьба была достаточно простой, даже если некоторые члены совета были категорически против того, чтобы он узаконивал бастардов. К тому же, это также играло ему на руку, поскольку это событие вонзалось занозой в бок Тайвина, что Роберту доставляло огромное удовольствие, так как он редко получал такую возможность. «Джон, подготовь нужные бумаги со всеми титулами и прочим дерьмом и отдай мне на подпись. Пойдем, цареубийца, я хочу испытать этот новый меч. Погибель драконов. Да, такого его имя. Жаль, что у меня не было его, чтобы срубить голову того серебристоволосого выблетка с плеч после того, как я проломил ему грудь». Глава 167. Сидя за высоким столом в чертоге водяного в новом замке, Нед Старк трапезничал вместе со своей семьей и семьей лорда Мандерли, ожидая новостей о скором возвращении Нокса и всех тех, кто отправился с ним в Валерию. Единственными членами семьи, отсутствовавшими на трапезе, были его леди-жена Ирикан, которые все еще находились в Винтерфилле, и второй сын Вимона, Вендель, который сопровождал Нокса в экспедиции в качестве капитана морского волка. Ковыряясь в своей тарелке, Нед откусил один кусочек чего-то вроде бы вкусного и отставил посуду в сторону. В Белой Гавани еда была одной из лучших, что он когда-либо ел, но лично на его вкус, слишком сытная, часто пропитанная маслом или солью. Это мнение, похоже, разделяли и его дети, поскольку четверо из них лишь еле-еле ковырялись в тарелках. Тион, единственный, кому стряпня пришлась по вкусу. Он уже полностью очистил одну тарелку и пытался наложить себе еще. По правде говоря, хоть Виман и его семья были радушными хозяевами для него и его семьи, Нед начинал беспокоиться. Время, прошедшее с момента появления ворона Нокса в Дорне до настоящего момента, одновременно летело словно ветер во время вьюги, и тянулось будто густой древесный мед. И с каждым днем его нетерпение росло, особенно после новостей со стены, которые ждали их по прибытии в Белую Гавань несколько дней назад. Лорд-командующий Мормонт много лет назад сообщил им, что бывший черный брат по имени Манс налетчик сбросил плащ и присоединился к одичалым, но Нед думал, что на этом все известия о нем закончатся. Оказалось, что нет, Манс преуспел за стеной, и это не та новость, которая повысила бы настроение любому северянину. Ему потребовались годы, но бывший брат ночного дозора сумел объединить под своим знаменем почти всех одичалых к северу от стены, сделав его королем за стеной. Это не слишком приятная мысль, поскольку воспоминания о последнем короле за стеной, Реймун Рыжебородом, все еще живы в умах жителей Севера, особенно в умах Старков, поскольку, пусть самого короля и его приближенных в конце концов почти поголовно убили у Длинного озера, перед смертью он успел обезглавить Уильяма Старка, прадеда Неда. И будто этого было недостаточно, несмотря на поражение, одичалые все равно смогли забрать много жизней северян, разбредясь по окрестностям и совершая налеты. И то, что прошло меньше века, прежде чем на престол взошел новый король за стеной, паршиво. Неужели я проклят на то, чтобы сражаться в одной войне за другой? Подумал Нед, мысленно возвращаясь к двум воинам, которые на долгие годы лишили его дома и стоили ему почти всей семьи. Новости о короле за стены были и впрямь тревожными, и вторая новость, пришедшая из ночного дозора, ей в этом не уступала. Оказалось, что почти два десятка черных братьев из Сумеречной башни, все мужчины, выбравшие черные, чтобы избежать правосудия короля, последовали примеру Манса и дезертировали. Если бы они просто ушли к северу от стены, это было бы еще полбеды. Но нет, они пошли еще дальше и, судя по всему, помогли скрытно переправить целый отряд одичалых через ущелье по мосту Черепов на север, и с тех пор, как они переправились несколько недель назад, о них не было никаких вестей ни от мормонтов, ни от амберов. Единственным признаком того, что они все еще находились на севере, был тот факт, что командующий Сумеречной башней сир Денис Маллистер сообщил, что они не пытались переправиться обратно на Дальний Север. Это было, мягко говоря, необычное поведение. Обычно, когда одичалые совершали набеги на юг, они захватывали пару поселений, а затем отступали. Но не этот отряд. Нет, эта группа беспрепятственно перешла на север, а затем исчезла без следа. Весть была послана в Дредфорд и Кархолд, но ни Руси, ни Рикард так и не прислали ответа с информацией о том, пытались ли одичалые совершить набег на их земли. Даже недавно сформированные рейнджеры не смогли их найти. Если к тому времени, как мы доберемся до Винтерфилла, все еще не будет никаких, то, боюсь, мне придется попросить Накса сопроводить меня и моих людей на север, чтобы лично выследить их. Я не хочу снова забирать Накса, особенно если учесть, что он только что вернулся и у него будет достаточно причин, чтобы остаться дома. Но, как бы мне ни было неприятно это признавать, найти и уничтожить этот отряд будет гораздо легче, если он будет рядом со мной, а не в Винтерфилле. Отогнав мысли об одичалых и войне на задворке сознания, Нед взял вилку и нож и принялся осторожно ковыряться в тяжелой пище, разложенной перед ним. Услышав легкое хихиканье справа от себя, Нед бросил беглый взгляд в сторону своей старшей дочери. Санса сидела со своей подругой и спутницей Джейной Пулли, старшей внучкой Вимана, красивой девушкой по имени Винофрид. Девушка была ровесницей его сыновей, Робба и Джона. И судя по веселому выражению лиц девушек и быстрым взглядам, которые Винофрид бросала на Робба, нетрудно было догадаться, о чем они сейчас разговаривают. Удачное совпадение. Белая гавань была крупнейшим городом на севере, а дом Мандерли на протяжении многих лет доказывал, что является верным союзником дома Старков. Девушка очень красива и, без сомнения, в ближайшие несколько лет превратится в писаную красавицу. Но, несмотря на то, что рациональная часть его разума говорила, что такая пара, без сомнения, будет самой выгодной, он не мог заставить себя сделать все официально. Обручение его сестры с Робертом против ее воли, несомненно, стало главной причиной того, что произошло во время турнира в Харринхолле. А что касается его самого, то, пусть он и полюбил Кэт, все началось не так, поскольку долг заставил его взять руку той, что предназначалось его брату. Тем самым он лишил себя возможности быть с любимой женщиной. Хотя он действительно полюбил Кэт, она все равно осталась и навечно останется второй в его сердце, как не стыдно это признавать. И он знал, что его брак не был приятным. Отнюдь, какими бы сильными ни были его дети, он не хотел, чтобы они испытывали ту же боль, что он и его сестра, из-за того, что их заставили быть с кем-то против их воли. Не осознавая своих действий, Нед вскинул руку и схватил кусок еды, который летел по воздуху к своей цели. Чувствуя, как мокрая каша просачивается сквозь пальцы, он издал усталый вздох и перевел взгляд на свою младшую дочерью, которая сидела с младшей внучкой Вимана, Вилла. Виновника несложно было угадать. В то время как обе девочки смотрели на него широко раскрытыми глазами, именно Ария держала свою ложку, как катапульту, только что швырнувшую снаряд. Но как только она увидела, что отец смотрит на нее, то быстро попыталась опустить ложку ниже края стола. «Ария!» — взвизгнула Санса, догадавшись, что целью была именно она, и при этом быстро оглядела себя, чтобы проверить, не успела ли каша проскочить мимо Неда и попасть в нее. «Что?» — спросила Ария. «Прям сама невинность». Но попытка прикинуться невиновной быстро провалилась. «Ты ведешь себя глупо и корчишь смешные рожицы, и было бы невежливо бросать что-то в наших друзей. Рад видеть, что ты хотя бы помнишь о хороших манерах, Ария». Встрял Нед, прежде чем Санса успела что-то сказать. «Но все равно невежливо пытаться опозорить свою сестру перед хозяевами этого дома. А теперь извинись». Выглядя так, словно она только что съела целую горсть лимонов, Ария повернулась сначала к сестре, а затем к Виману. «Прости, Санса. Прошу прощения, лорд Мандерли». «Не беспокойся, моя дорогая», — рассмеялся Виман. Его подбородок покачивался волнами. «Я нахожу весьма отрадным, что за моим столом снова так много молодежи. Когда я был молод, я и мои братья, да и сестры тоже, нередко подшучивали друг над другом при каждом удобном случае. Хотя, если позволите заметить, юная леди, намного эффективнее это делать, когда никто точно не видит. Желательно вообще подальше от чужих глаз. Так меньше шансов быть пойманным. Ворча, Нет закончил вытирать ладони часть предплечья, пока его младшая дочь сияла, а старшая дулась. «Пожалуйста, не подавайте моей дочери больше никаких идей, Виман. Поверьте мне, она не нуждается в поощрении в этой области. Прошу прощения, лорд Старк», — извинился Виман. Хотя, судя по тону, не особо-то он раскаивался. «И позвольте мне сказать, что это было весьма впечатляюще. Вы ведь не видели, что собиралась сделать ваша дочь? Это была та самая сила, о которой говорит колдун. И, похоже, контроль над ней не ограничивается только вашими детьми». Положив салфетку на стол, Нет нахмурился, пытаясь придумать, как ответить получше. По правде говоря, он мало что мог целенаправленно сделать с помощью силы, несмотря на многочисленные уроки Нокса. Джон и Арья были, со слов Ситха, вундеркиндами и могли использовать силу в самых разных задачах, при этом почти не напрягаясь. И хотя Робб был не совсем на том уровне, что эти двое, он все же не был слабаком и не боялся использовать свой дар в открытую, чтобы помочь жителям Винтерфилла. Обычно он помогал поднимать предметы, для переноски которых потребовалось бы несколько взрослых мужчин. Прежде чем он успел ответить, в комнату ворвался стражник в цветах дома Мандерли. Его лицо было красным, а дыхание вырывалось короткими толчками. «Милорд Старк, лорд Мандерли, переведи дух», — приказал Нет, глядя на явно обессилевшего стражника, который выглядел так, словно его даже сильный порыв ветра мог сбить с ног. Одно из двух: либо он пробежал большое расстояние, либо пренебрегал тренировками. Более вероятно первое, учитывая, что, как он знал, Виман был первым из северных лордов, кто ввел режим тренировок Нокса для своих стражников за пределами дома Старков. «Прошу прощения, милорд», — вздохнул стражник, взяв паузу, чтобы успокоиться. Но сторожевые башни заметили морского волка, входящего в белый нож. Скоро они пройдут мимо тюленей и скалы. Все разговоры стихли, когда слова стражника дошли до них. Они вернулись. Наконец-то, спустя более 7 месяцев, Нокс и его экспедиция вернулись на север. «Высылайте паромы», — приказал Виман. «Пусть они немедленно направят морского волка во внутреннюю гавань». «Да, милорд Старк», — ответил гвардеец, поклонился обоим и быстро удалился из комнаты. «Они вернулись», — воскликнул Арья, вскакивая со своего места. «Нам нужно терпение, Арья», — одернул дочь Нет, бросив на нее взгляд, который не позволил ей выбежать из нового замка в гавань, что она, несомненно, собиралась сделать. «Пройдет еще некоторое время, прежде чем они окажутся в гавани. Не стоит торопиться и спускаться прямо сейчас. Доедайте, а уже потом мы спустимся вниз, чтобы поприветствовать их». Арья явно была недовольна, но она села и начала быстро уплетать еду. И она была не единственной. Теперь, когда стало известно, что экспедиционный отряд почти вернулся домой, волнение в комнате сильно возросло, и все, казалось, спешили поскорее покончить с трапезой, чтобы спуститься вниз и поприветствовать вернувшихся. Хотя Нет солгал бы, сказав, что он не был в таком же состоянии. Его волнение сдерживала лишь задача, которая нависла над его головой еще до того, как Нокс отправился в путь. «Давно пора нам с Джоном поговорить», — подумал он, снова ковыряясь в еде. «И я могу только молить богов, чтобы он понял меня, когда все будет сказано и сделано». Глава 168. Нокс стоял на носу морского волка, держался за один из такелажных канатов и глубоко дышал, наслаждаясь тем, как прохладный северный воздух наполняет его легкие. Он всегда был склонен к холоду. Конечно, не к холоду Хота. Ситх сомневался, что существовало хоть одно разумное существо, которое с удовольствием жило бы в той ледяной дыре, и, возможно, именно поэтому ему захотелось создать свой новый дом на севере. Дом – такое простое слово, такая простая цель, но за все годы его жизни, независимо от его достижений, у него никогда не было места, которое он называл бы домом. Конечно, у него имелись владения на Драмундкассе и на Ршаддаа, а также личные покои на Карибане, но это были просто территории, в которых можно поспать. Единственное место, которое он мог по-настоящему считать домом, это личный шаттл «Ярость». К несчастью для него, он так и не понял, почему этот маленький корабль превратился из транспорта в настоящий дом, пока не стало слишком поздно. Он стал домом, потому что это было, возможно, единственное место, где он и Ашара могли просто быть вместе, не будучи связанными узами ситхов, джедаев или войной между республикой и империей. И когда она умерла, он, что логично, потерял свой дом, и никогда не думал, что найдет новый. Но все изменилось, когда он встретил новую женщину, которая заняла место в его сердце рядом с Ашарой. Нира, женщина, которой он помог вырасти из простой служанки в одну из самых влиятельных женщин на севере. Теперь она стала его домом. Он сожалел лишь о том, что ему потребовалось покинуть ее на несколько месяцев, чтобы по-настоящему осознать это. Отпустив такелажный трос, Нокс позволил своим чувствам устремиться наружу, наблюдая, как город Белая Гавань становится все больше и больше, а волнение команды растет в равной пропорции. Похоже, не только ему одному не терпелось вернуться домой. Я чувствую ее. Женщина, которая превратился эту землю в его новый дом, была относительно близко. Но когда он сосредоточился на ней, то почувствовал что-то новое. Странно. Что? Что это за присутствие в ней? Я чувствую в ней силу, но как? Теперь Нокс вдвое сильнее хотел покинуть корабль и ждал возле трапа, нетерпеливо постукивая ногой. «Мастер», — неуверенно спросил Джон, подойдя к нему, — «вы в порядке?» «В полном», — процедил Нокс, едва не набросившись на своего ученика. «Нельзя было терять контроль, уж точно не от из-за потенциально безобидной причины. Просто готов покинуть этот корабль». Джон более ничего не сказал, дожидаясь, пока морской волк остановится возле доков и утонет под оглушительным ревом ликующих людей, что на корабле, что на берегу. Не дожидаясь, пока корабль полностью привяжут, Нокс одним движением силы спустил трап с корабля на причал и начал спускаться сам, как только тот коснулся земли, оставив Джона догонять. К тому времени, как они ступили на каменный причал, с корабля уже спустили канаты, и палубные рабочие пытались привязать массивный корабль. Ступая бодрым шагом, Нокс совершенно не обращал внимания на окружающую его толпу, сосредоточившись исключительно на небольшом сборище у основания причала. Похоже, Нет привел всю свою семью, кроме младшего и его жены, чтобы поприветствовать их. Перебор, но, тем не менее, жест был оценен по достоинству. Ситх даже почувствовал, что Роб и Арья немного выросли, как физически, так и в силе, с тех пор, как он уехал. Очевидно, они приняли его режим тренировок близко к сердцу и не бездельничали, пока он отсутствовал. Санса осталась такой же, как и всегда, мощным пользователем силы, который целенаправленно подавлял свои способности. Абран был для него все той же пустой страницей. Наконец его внимание переключилось на ту, кого он искал больше всего. Шаги замедлились. Казалось, будто ноги взбунтовались и прекратили слушаться приказов мозга. Анира она сияла даже ярче, чем когда он покинул ее, и, как ни странно, она немного освоилась с силой. Однако ни первое, ни второе, не было причиной того, почему он замедлил шаг. Нет, остановился он, потому что почувствовал второе присутствие силы, исходящее от нее. Присутствие, сосредоточенное под заметной выпуклостью ее живота. Сила, ребенок, мой ребенок. К счастью, Старк тактично улизнул от встречи с ситхом и позволил тому идти к своей женщине, когда сознание вернуло контроль над телом и двинулось к Нире. Все исчезло в небытие, оставив только его, Ниру и их ребенка, растущего в ее утробе. Ребенок, единственное, чего он всегда хотел, но так и не добился. Мой господин, Алим. Он чувствовал, как она отчаянно ищет его одобрения. Это прослеживалось как в голосе, так и в ауре силы. Но, несмотря ни на что, он не мог найти в себе достаточно воли, чтобы открыть рот и ответить. Подняв руку, он слегка прижал ладонь к шерстяному платью, туго натянутому на разбухающую внутри нее жизнь. Теперь, при непосредственном контакте, он мог по-настоящему ощутить жизнь внутри нее. Жизнь, которая почти полностью сформировалась и была готова выйти в мир. «Милорд, вы, довольны?» Невозможно передать словами, насколько, Нира, моя любовь. Ужасно банально, но это было единственное, что он смог придумать. К счастью, это оказалось как раз то, что нужно. Спина Ниры выпрямилась, и она засияла подобно солнцу, испуская волны чувства радости и толики гордости. «Слава богам, Алим, я знаю точнее, я не была уверена, что...» Она не успела договорить. Глава 169. «Слава богам, Алим, я знаю точнее, я не была уверена, что...» Она не успела договорить. Нокс притянул ее в свои объятия и стал целовать со всей силой. Толпа вокруг них разразилась аплодисментами и свистом, но ему было все равно. Он наслаждался гармонией, воссоединился с женщиной, которая заняла место в его сердце и превратилась в новый источник света, уравновешивающий ранее правящую там тьму. И сейчас она собиралась произвести на свет ребенка, его ребенка. Прервав поцелуй, Нокс прижался лбом к ее лбу. «Что ж, я сомневаюсь, что кто-то сможет превзойти это возвращение, мой друг». Отстранившись, Нокс обратил внимание на Неда и его детей. Друг был в шаге от того, чтобы рассмеяться, в то время как его дети находились в похожем, но одновременно непохожем состоянии. Роб и Джон улыбились как дураки, разве что последний как-то пытался сдерживаться. Санса вздыхала от своих девичьих надежд, желания и капельки ревности. Арья полностью покраснела и смотрела куда-то вдаль, бормоча не только через мой труп, а юный Бран, который был еще слишком мал, чтобы понять, что происходит, просто улыбался и радовался вместе с толпой. Прочистив горло, Нокс отстранился от Неры настолько, что одна рука защитно обхватила ее плечи. «Лорд Старк, простите за нарушение этикета, но, ни за что извиняться», Нокс рассмеялся. «Нет, я все понимаю, и, исходя из своего опыта, я сомневаюсь, что ты сможешь сосредоточиться на чем-то другом в данный момент. Так почему бы тебе и твоей прекрасной леди не вернуться в комнаты, которые лорд Мандерли приготовил для вас в новом замке? Мы сможем встретиться в чертоге Водяного, когда вы достаточно восстановите свои силы». Нокс терпеливо дослушал до конца, кивнул, повернулся и подхватил Неру на руки. Получив пару легких протестов, которые Ситх проигнорировал, Нокс побежал сквозь толпу так быстро, как только могли нести его ноги, наделенные силой. Северяне радостно засмеялись, когда он пронесся мимо них. Единственной его мыслью было то, что он слишком долго был вдали от Неры. «Больше никогда», — поклялся он, слушая, как Нера указывает ему дорогу к их комнатам, как только он вошел в новый замок. «Отныне, куда бы я ни отправился, она пойдет со мной. Я не потеряю ее, как потерял Лошару». Время как само понятие исчезло для Нокса, пока он насыщался Нерой, которая в свою очередь с готовностью отвечала ему взаимностью, да еще с такой энергией и голодом, что, честно говоря, удивило даже его самого. Очевидно, гормоны добавили его любовнице дополнительной страсти. Это его вполне устраивало. Впереди были целые месяцы компенсации воздержания. Месяцы, наполненные удовлетворением похоти. В конце концов, именно физическое истощение со стороны Нейры заставило их сделать перерыв. «Ты уже придумала имя?» «Да», — ответила его возлюбленная, положив свою ладонь поверх его ладони. «Я придумала несколько, но я хотела дождаться твоего возвращения домой, прежде чем заходить слишком далеко. Если мальчик, то я. Ну, я думала об Эдрике, в честь моего брата, который погиб во время восстания, и в честь лорда Старка тоже. Эдрик, хорошее имя», — согласился Нокс. «Да, хорошее. А у тебя есть имя для мальчика?» Нахмурившись, Нокс на мгновение задумался. Мысль о ребенке никогда не приходила ему в голову, так что сказать, что не сумела вывести его из равновесия, это ничего не сказать. Он не помнил своего отца, и у него не было братьев и сестер, но было несколько человек, которых он вспоминал с теплотой. Андроникас и Дарт Мар. Но только одно имя стояло во главе его списка. Имя его первого настоящего друга, даже если их отношения начались слегка агрессивно. Кхем. Давление на его руку слегка усилилось. «В честь Кхема Вала, твоего бывшего слуги и друга?» «Да», — кивнул Нокс. «Несмотря на наше более чем жестковатое начало, Кхем Вал в конце концов стал настоящим другом. Итак, Эдрик или Кхем, имя для мальчика, для девочки, возможно, Ашара». Имя ошеломило Нокса до такой степени, что он слегка подпрыгнул на кровати. «Что? Другого варианта нет и быть не может, Алим», — сказала Нера. Ее голос был мягким и полным тепла. «Я знаю, что никогда не смогу заменить ее в твоем сердце, да я и не хочу. Она сделала то, чего, я думаю, никогда не смогла бы сделать сама. Она вытащила тебя из тьмы до такой степени, что научила любить. И я не хочу, чтобы ее образ когда-нибудь помутнел в твоих воспоминаниях». Почувствовав, что на его лице появилась искренняя улыбка, он приподнялся на кровати, чтобы прислониться головой к ее плечу, оставляя руку на ее животе. То, что она только что сказала, положило конец спору, который он вел внутри себя уже несколько месяцев. Он упустил свой шанс с Ашарой, и, клянусь силой, он не упустит свой шанс с Нерой. «Нера, я знаю, что не говорил этого достаточно часто, но я люблю тебя. Ты, мой свет, мое тепло. Может, Ашара и открыла мое сердце покою, но ты вытащила меня из тьмы и теперь являешься моим якорем, если я когда-нибудь снова запрусь во тьме. И я люблю тебя, Алим, мой колдун». Сжав руки в кулаки, он почувствовал, как внутри него разгорается комок нервов. «Это просто смешно. После всего, что я пережил, я не могу произнести эти чертовы слова». Подавив нервозность, он решился. «Нира, я собирался спросить тебя об этом, как только мы вернемся, но, в пекло, Нира, ты присоединишься ко мне, в качестве жены, с этого момента и до нашего воссоединения в силе». Ее реакция была, неожиданной. Чистое блаженство вырвалось из нее с силой сверхновой звезды, когда его любовница повалила его на спину, уперлась своими бедрами в его бедра, наклонилась и начала осыпать его поцелуями по лицу и шее. «Клянусь богами, Алим, да, тысячу раз да». Нежно держа ее, он приподнял ее лицо и прижался губами к ее губам. «Вот ведь, если это то, как действительно ощущается свет, тогда, сила, почему так много ситхов отгораживаются от него? Ладно, джедай, с ними все и так понятно. Но ситхи то почему? Мы ведь должны черпать силу и из эмоций тоже, а эти эмоции источник не меньшей силы, чем злость и ярость», подумал он, чувствуя, как внутри него расцветает сила. Сила, рожденная желанием защитить не только Неру, но и растущего в ней птенца, их птенца. Но пока Нокс довольствовался легким поцелуем, у его возлюбленной, очевидно, были другие идеи. Ее поцелуй становился все более голодным, когда она искусно двигала бедрами, чтобы подготовить и его, и ее к новому раунду. «Ты ведь не думаешь, что мы закончили?» — усмехнулась Нира и со стоном опустилась на него. «Лорд Старк сказал не торопиться, и нам предстоит наверстать упущенное время, Алим». Глава 170. Поерзав в седле в попытке унять боль, Джон снова улучил момент, чтобы взглянуть на колонну людей, лошадей и карет, следовавших за ним и за теми, кто ехал впереди. Воссоединение в Белой Гавани превзошло все его ожидания. Он даже не надеялся на подобный прием. Арья едва не обняла его, как только он сошел с корабля. Роб сжал его плечо и окинул взглядом, наполненным уважением и радостью. Да, брат был искренне рад за него. Рад, что бастард стал на шаг ближе к тому, чтобы его считали полноценным человеком. Ну а Бран разразился нескончаемым шквалом вопросов обо всем, что произошло с тех пор, как он уехал. Даже Санса, казалось, была рада его видеть, так как его сестра, хоть и смогла сохранить пассивное выражение лица, не смогла скрыть радости и облегчения в силе. Но самое лучшее приветствие прозвучало от лорда Старка. Отец спокойно помог Джону подняться на ноги и обнял его, после чего сказал, что рад снова видеть его и что он рад возвращению своего сына. Это признание согрело Джона лучше, чем любой огонь, и он едва не разревелся, как девчонка прямо там, в доках. Конечно, воссоединение Джона с братьями и сестрами было очень забавным, но оно не шло ни в какое сравнение с тем радушием, которое ожидало его мастера. Сколько бы он ни жил, он никогда не забудет совершенно потрясенное, растерянное и даже чутко дебильное выражение лица своего мастера, когда тот заметил, что его возлюбленная беременна его ребенком, и что она, скорее всего, родит вскоре после их возвращения в Винтерфилл. Пекло, Джон никогда бы не думал, что что-то может удивить его мастера, но, судя по всему, он ошибался. После довольно резкого и вполне объяснимого ухода Нокса из доков, его отец и лорд Мандерли занялись соблюдением этикета для остальных вернувшихся дворян, участвовавших в экспедиции, и разгрузкой всех ценностей, которые они вывезли из Валерии. Хотя большинство воссоединений вышли достаточно простыми, было два, которые больше всего запомнились Джону, хотя и по совершенно противоположным причинам. Появление леди Талис и Майгер, любезно представленной сиром Винделом ввиду отсутствия лорда Нокса, прошло на удивление хорошо. Всю свою жизнь Джон убеждался, что северяне не торопятся принимать чужаков. Но после появления в их жизни лорда Нокса и всего, что он для них сделал, это отношение несколько изменилось. А тот факт, что сир Виндел упомянул о том, что она проявила себя как выдающаяся целительница и помогла лорду Ноксу создать лекарство от серой хвори, доказывал, что она не будет бездельничать во время пребывания на севере, каким бы долгим оно ни было. Реакция его братьев и сестер на Талису тоже была забавной. Бран не удержался и в замешательстве уставился на нее, прежде чем прямо спросить, почему ее кожа темнее, чем у них. К счастью, Талиса не обиделась и просто объяснила, что из-за своей родины и постоянного солнца и жары ее кожа потемнела, чтобы лучше защищать себя. Санса, похоже, была не менее любопытна, чем Бран, но не из-за ее кожи, а скорее из-за ее дома и того факта, что она знатная леди из чужой страны. Джон не сомневался, что как только Сансе удастся загнать ее в угол, сестра завалит ее вопросами, начиная с традиций, заканчивая модой. Арья по какой-то странной причине была самой сдержанной, и еще более странным было то, что она вцепилась в руку Джона, когда приветствовала Талису. А вот Роб. Реакция Роба вышла такой, которую Джон как раз и ожидал. Когда его сводный брат попытался поприветствовать девушку чуть постарше, у него совершенно отнялся язык, и он покраснел. Это был бы хороший материал для подколок и шантажа его брата в будущем. Он только надеялся, что никто не расскажет ему о попытке Джона впервые заговорить с принцессой Арианной. Но, несмотря на довольно сердечные и забавные встречи, одно возвращение было наполнено душевной болью. Видеть, как Дейси, возможно, одна из самых сильных женщин, которых он когда-либо встречал, почти сломалась, услышав о судьбе ее семьи, это и его самого немного подкосило. Девушка была готова предложить свою булаву или свою жизнь в качестве извинения за действия своего дяди. Но нет, как и всегда, показал себя лордом, которым можно восхищаться и за которым можно следовать. Он отверг оба ее предложения. Он заявил, что действия Джараха, Джон просто не мог больше думать о нем как о лорде или рыцаре, были его собственными и что Дейси не нужно исправлять его ошибки. Остаток того первого дня и ночь прошли в праздновании их возвращения, а также в любовании добычей и световым мечом, подаренным ему лордом Ноксом. Маленький Джон, Эддард Карстерк и Дейси с гордостью демонстрировали свое новое оружие из валерийской стали, а сир Виндил Мандерли, несмотря на то, что не сопровождал их в Валерию, тоже получил меч из валерийской стали в знак признания его заслуг. Меч, который он тут же преподнес своему отцу, назвав его гордость русалки. Предсказуемо, все братья и сестры Джона захотели подержать этот клинок. Пекло, даже Санса не удержалась. И хотя она быстро вернула его, сделав лишь один пробный взмах, Джон заметил легкую тоску в ее глазах, когда она взяла в руки оружие. Его мастер и леди Нира не появились во время пира, что при обычных обстоятельствах могло бы вызвать недовольством, но, учитывая природу колдуна и то, что он мог сделать, никто не хотел поднимать этот вопрос. Но на следующее утро, когда они все же прибыли во время прерывания поста, отец Джона выступил с речью, которая вызвала одобрительные возгласы и стук кубков. По возвращении в Винтерфилл и в ночь перед празднованием именин Робба в конце ярмарки изобретателей, в Багараще, пред ликом Чердрева, лорд Старк объявит лорда Нокса и леди Неру мужем и женой. Санса, конечно же, чуть не упала в обморок, когда осознала то, насколько романтична их история. Колдун, прибывший в чужую страну и сделавший себе имя, возвысил простую служанку до положения, близкого к положению высокородной леди страны и женился на ней.